Глава 12. Фамильяр. Сандра. «Ой, что это было?» — вздрогнула я от неожиданности и отдернула руку. «Закрепление фамильярской связи», — пояснила мне выползшая на свет довольная мордашка. «Ты спрашивала, как происходит привязка фамильяра к магу, и больно ли это? Вот теперь ты знаешь ответ на эти вопросы. Все прошло легко и безболезненно». Даже обошлись без судорог. Всю магическую мощь этого ритуала я принял на себя, чтобы поберечь твой хрупкий девичий организм. Не благодари. А теперь давай я подправлю твой ультрасмелый стиль на нормальный. Корди мягко прикоснулся к моей ноге, и я, посмотрев на кончики своих волос, убедилась, что васильковые пряди вернули первоначальный каштановый цвет. Я восторженно выдохнула. «Супер, спасибо, Кордиэль. А ты?» Фамильяр бодро отряхнулся, совсем как баллонка после купания, и поскакал домой. Мы с Эдвином направились за ним, наблюдая, как на ходу с пушистика слетают синие кляксы, без следа исчезающие в траве. Уже через 10 метров перед нами прыгал жизнерадостный желтый шарик, без каких-либо следов синевы. Я вдруг заметила, что Эдвин как-то странно на меня поглядывает, с озадаченностью и неверием. «Что-то не так?» — прямо спросила я его. А в голове сразу промелькнула паническая мысль, что он понял про мое попаданство. «Нет-нет, все хорошо», — поспешно заверил он, почему-то смущенно отводя взгляд, словно его застукали за неприличными мыслями. «Эд», — с нажимом продолжила настаивать я, — «не уходи от ответа». «Слайсер проговорился про ваш девичий организм. Это очень похвально — беречь себя до свадьбы. Ваш супруг будет самым счастливым мужчиной на свете», — заявил Эдвин. Корди аж запнулся за кочку и едва не рухнул. Обернулся на меня с немым вопросом в глазах. «Он совсем больной, да? Шуток не понимает». Не знаю, что прочитал на моем лице Эд, но принялся лихорадочно оправдываться. «Простите, госпожа, я не имел в виду ничего такого. Я прекрасно знаю, какие строгие нравы царят среди инквизиторов. Просто вы такая красивая, что даже не верится в...» Окончательно стушевался он. «В мое целомудрие», — с пониманием закончила я его фразу, не представляя, как реагировать на такое заявление. Тем более, что даже понятия не имела, являлось ли мое новое тело девственным. Эдвин коротко кивнул, не найдя сил поднять взгляд. «Это слишком личное, Эд», — отозвалась я, сохраняя на лице маску невозмутимости. «Я бы никогда не посмел заговорить с вами об этом, но вы сами настояли на ответе. Теперь мне ясно, как нелепо я выглядел, предлагая себя на роль вашего любовника». Грустно усмехнулся он. «Простите за такую дерзость. Заверяю, что теперь во время массажа я буду проявлять максимальную деликатность». «И я тоже». Весело подмигнул мне Корди и послал воздушный поцелуй. А едва перешагнув через порог, пушистик превратился в шикарного эльфа. «Оу!» — остолбенел мой ученик, созерцая высокого блондина. «Понятно», — выдохнул он. «Значит, Кордиэль». «И что именно тебе понятно?» — вскинул идеальную бровь остроухий. Дойдя до кресла, красавчик вальяжно в нем расположился. «Как выглядел твой первый хозяин и как его звали?» — отозвался Эдвин. «Дверь закрой, пацан», — махнул ему мой блондинистый фамильяр. «Я не пацан», — насупился парень, но указание выполнил. «В смысле первый хозяин? О чем ты, Эдвин?» — заинтригованно спросила я своего помощника. «Это существо слайсер, госпожа». Принялся объяснять Эд. Пододвинув к нам поближе второе кресло, он аккуратно усадил меня в него, а сам расположился на стуле. Слайсеры — это сгустки ретроплазмы из глубинных болот. В своем родном болоте они сливаются в одну живую пластичную массу. Она неоднородная по цвету, местами то светлая, то темная. «Я был светлым», — вклинился эльф. Эд продолжил. «Все зависит от того, какой именно эмоцией предпочитает питаться этот участок. Страхом, ужасом, отчаянием или, наоборот, радостью, счастьем. На болотах-то как бывает? Заблудился, начал тонуть, испугался. Нашел редкий гриб или целебную ягоду, обрадовался. А слейсеры считывают все эти эмоции и поглощают их. Чтобы не голодать, они завлекают к себе путников, влезают в их головы и манипулируют сознанием. Могут вызвать галлюцинации или просто очаровывают своим пением. «Петь не люблю», — поморщился блондин и добавил. «Но могу, если сильно попросите». «Они убивают свои жертвы?» — напряженно спросила я. «Пускай он сам ответит», — махнул Эдвин на эльфа.